мы начинаем очередной урок Зогар 132. Страница Цади Хет 98. Гасулам. Левая колонка, строчка 19. Мы приступаем к его пояснению от Цади Алев 91. Пируш. Пояснение. Точка. Шахакатув Мар-э Умегале Кан Разин 20 Альоним Деорайта Убиньягу Бен Йогояда Аль 21 раза де хохмата каата. Ки Гашем Акадош 22 Юд Кей Вав Яда. Идиязо Баа Аль Раза де Хохмата. О, сейчас он объясняет нам его имя. Беньягу бен Йогояда. 19 после точки. Шакату в Мар-э, что стих показывает Умегалекан и раскрывает здесь Разин Эльоним 22 Райта, высшие секреты Торы. Убиньягу бен Йогояда, и вот это имя Убиньягу бен Йогояда, сын Йогояды. Аль раза 21 де хохмата каат. Оно пришло, чтобы указать на секреты хохмы. Он объясняет нам, что это означает, это имя. Ки Гашем Акадош, ибо святое имя 22. Юд, Кей, Вав, если взять его имя, его Йогояда, и разделить ее на два, на две части. Получается Юд, Кей, Вав, и потом Яда. Означает Яда, означает знание, я знаю, или я буду знать. Яда, значит, я буду знать. А первые три буквы, это три первые буквы Юд, Кей, Вав имени Гавайя. Так он говорит, что вот святое имя Юд Кей Вав Яда Едиязо, вот это знание, то же самое Едиязо, вот это знание Баа, оно пришло указать на Раза де Хохмата, на секрет, то, секрет Хохмы, то есть просто само вот это имя, оно уже указывает на секрет Хохмы. То есть в самом имени оно заложено. 23. Мила сатима игу. Гу рас сатумы однела. 23. Мила сатима гу, это сокрытое слово. Вещь сокрытая. Слово сокрытое. Он объясняет. У раз сатум. Вот это сокрытый секрет. Очень возвышенный сокрытый секрет. 24. Ушма гарим Ашем Юд кей вав яда горем шиеге сатум. И вот он объясняет, что 24 Ушма Гаримс, как Зогар говорит, и вот это само имя, оно вот эта причина является этого. Он объясняет Ашем, что это означает. Что имя Юд-Кей-Вав-Яда, то есть Йо-Яда, которое состоит, то есть, из двух этих частей, Горем, оно вызывает то, Ши-Е-Сотум, чтобы оно было сокрытым. Вот это сокрытие, оно вызывает вот это само имя Йо-Яда, Юд-Кей-Вав-Яда. Юд-Кей-Вав будет знать дословно. Следующая страница. Цади-Тет Гасулам. Правая колонка, первая строчка. Убиюра дворим. И пояснение слов. Первое после точки. Киакетер де Ацилут. Некра два радла в Атик Йомин. Гу Бифхинат Макив Аль Три Гейпарцуфим Ацилут. Ариханпин, в Абавима, в Изон, в Игу Никра, Реша, 4, Дело Яда, Вело Итьяда, Ло Яда, Вирушо, Шеэйн, Фа, 5, Шам, Зивуг афилу бимекомо ацмо. Вылоит яда. Шесть пирушу. Ше эй мимену амшахат мохин. Ламадригот сем ше мимену улемата. Точка. Ой, великие вещи он сейчас дает. Первая строчка. После точки. Я кетер де Ацилут, ибо кетер мира Ацилута, а не кра радла, который называется радла, вторая строчка. То есть реша делоит яда сокращение, голова, которая не познавается, непознаваема. Голова Атика. В Атик Йомин и Атик Йомин. У Бифхинат Макиев. Это он в аспекте макив окружающий, они окружают пять парцуфим Ацилута. Очень, очень важно. То есть голова Атика и Атик Йомин, Атик Йомин это семь нижних. Атика. Так вот, они окружают. Они являются как бы окружают, имеется в виду, они в аспекте Ормакив, окружающего света, над пятью парцуфин, третья строчка, Ацилута. И он их перечисляет Ариханпина, Ябавиима и Зон. Пять парцуфин. Ариханпин один, Ябавиима еще два, и Зон еще два. Пять. Вегу Никра, и вот он называется. Реша четыре делой яда. Велоит яда. Вот это голова, которая из голова Атика. Он называется Реша голова четыре. Дело яда, которая непознаваема. Интересно, очень тонкие-тонкие вещи здесь. Две вещи она два аспекта имеет. Что она называется голова, которая непознаваема. Вылоит яда и сама себя не познает. И сама непознаваемая. Что это означает? Четыре после запятой. Ло яда. Не познаваемое. То есть непознаваемое лояда означает шеэйн шам, что нет там, пятая строчка, зивуг, нет там зивуга. А филуби мекому отсмо, даже на самом своем месте, на самом месте. Вот это означает, что непознаваемо. Вылоит яда, а не познается. А второе будет лучше сказать, не познается. Первое означает, что она не познается сама в себе. А второе, непознаваема, извиняюсь, и познаваема сама в себе. Очень тонкие вещи. А вторая, она означает вот это лоит яда, что она не познается. Что это означает? Сейчас он объяснит все это хорошо. Пирушо означает. Шаэй мемену амшахат мохин, что нет от него, от этой головы, нет протягивания мохин лемадригот к ступеням, что ниже, и что от нее и ниже. Понятно? То есть вторая и лоит яда, которая не познается, означает, что по отношению к другим ступеням. А лояда это что она непознаваема ради сама на своем месте, как бы для себя. Седьмая строчка после точки. Вегам ариханпин. Нет, неправильно. Здесь тоже есть ариханпин. А, да, все правильно. Вегам ариханпин сим де ацилут. Нейлам восемь метахтоним. Вегам ариханпин де ацилут. И вот так же ариханпин мира ацилута нейлам сокрыт от нижних. Восемь. Сейчас постепенно он все это расскажет. Киалькен уникра бшем хохма сатима. Точка. Ибо поэтому, восьмая, он называется именем хохма сатима. Сокрытая хохма. Девятая строчка после точки. Амнам Эйно нифхан лло яда кмо десит арадла. Еш бо зивуг бимекомо цмо. Эла одиннадцать шигу арак ло ит яда билвада. Шаэй мимену амшаха двенадцать мохин лемата. Вот сейчас он объясняет ему отличие, различие ариханпина и атика. Очень-очень тонкие, качественные вещи. Что же теперь у ариханпина, чем же отличается ариханпин от атика? У атика оба. Он сам по себе, на своем месте, он непознаваем и не познается для нижними. То есть ничего им не передает им ступеней. С нижним ступенем не передает мохин. А ариханпин, он говорит, тоже вот он сокрыт. Но как? Сейчас увидим. Девятое после точки. Амнам эйну нифхан лояда. Но он не считается, ариханпин, как непознаваемый, как радла, то есть сам по самому по себе. У него этого нету, как у радла. То есть один из этих двух аспектов, которые есть в радла, у него нет. 10. Киеш бо зивуг бимакому ацмо, ибо есть у него зивуг на его месте самом. Эла но 11 шигурак лоит яда белват. Но что вот он только не познается. Как то есть второй аспект у него действительно действует. То есть он не познается. Есть зивук, но он не познается. Шеэйн, что означает, помнишь, вспомним, шеэйн именам шахат мохин лемата, что нет от него притягивания мохин к нижним, вниз. 12. Вихоль амохин деит яда. Бауламот, бауламот, 13 бешите альфа и шни. Эм рах мифхинат абавиима 14 вишсуд. Аникра хохма де ламет бет нетивот. О ламет бет 15 элоким де маасе брейши точка. Очень-очень важно, что он дает нам. Вот эта большущая вещь, он здесь сказал, дает уникальнейшее объяснение. 12-е, после точки. Вехоля мохин де итьяда, а все, и все мохин, которые познаются, бауламот, в мирах, 13-е, бешита альфа и шниф, на протяжении 6000 лет существования мира. Гэм, рак, они только лишь Мифхинат Абвиима, они только лишь в аспекте Абвиима и Ишсуд. 14. Аникра, Хохма, которая, что это называется, эти мохин, которые 6000 лет берут от Абвиима и Ишсуд, они называются Хохма де ламет бет нативот, Хохма 32 троп, по которым спускается. О, ламет бет 15 элоким де масе брешит, или 32 слова употребления элоким, слово элоким в акте творения. То есть хохма только та, и до 6 тысяч лет творения используется только та, которая благодаря подъему мана хохма поднимает, вина поднимается обратно в Ариханпин, в голову Ариханпина, и оттуда притягивается мохин. Это называется хохма 32, хохма де ламет бет нативот, хохма 32 троп, тропинок. 15. Везе шомер акатув. Шестнадцатое. Вахохма, миаин табу, мизе маком 17 бина, вене альма, миайней, коль хай вихуле. Элоким гейвин 18 дарка, вегу яда эт мекома. Очень важно, сейчас дает он нам стих из книги Йоб. Йов, правильно сказать. Вот до конца, прямо сначала и до конца, вот это, и надо его, будет его потом рассматривать. 16. Нет, 15 после точки. Везе сот, и это суть стиха. Стих из Йов, и книга Йов. 16. И вот цитирует он ее. Вахохма, миаин того, и он говорит, восклицает там, а хохма, откуда она придет? Чтобы указать, какая она, о какой хохме разговор идет. И вот там, в этой книге, даются пояснения, вот какая это хохма, которая получается в течение 6000 лет. Визе маком бина, смешивает. А ему и являет ли и является ли это место бины? Венелма мейнай кольхай, вот она сокрыта от глаз всего живущего. Выхуле. Так он там говорит. Элоким гейвин дарка, элоким понимает ее путь. Видишь, слово «элоким» тоже, которое указывает на бину. 18. «Вегу яда эт мекома» и он знает ее место. И он здесь объясняет. Убер. 19. «Элоким эйвин дарка». Дарка 20 мамаш. Точка. И вот там он в Зохаре он объясняет это, этот стих. У Бьеры он объясняет это. 19. Элоким Эвиндарка, вот этот кусочек, вот фрагмент от этого стиха. Элоким понимает ее путь. И он говорит, Дарка, мамаш, действительно путь, ее путь. 20. Мы увидим, что такое ее путь, потому что что значит ее путь? Это Элоким, это бина. Так вот, это он указывает, что вот что это за хохма, которая используется в 6000 лет творения? Что знает ее путь, а путь, она действительно, она прокладывает путь. Бина прокладывает постоянно путь, от, она поднимается постоянно при поднятии ман, она поднимается и в голову Арихадбина и вводит, и приводит, и протягивает, притягивает, протягивает свет хохма, вот это 32 тропинок. Поэтому называется ее действительно ее путь. 20. Аваль вигу ядает микома, микома мамаш. 21. Веколь шикен дарка. Веколь шикен гаги хохма. 22. Дестима. Б. Батика Кадиша. 20. Аваль. Но вегу яда, вот этот следующий фрагмент этого стиха. Вегу яда, это мекома, конечная часть. И вот он знает ее место. Так он объясняет, мекома, мамаш, действительно место. То есть не путь, а место. Что означает 21? Выхольша кендарка, и тем более ее путь. И тем более выхольша кен, такое сокращение, выхольша кена и хохма стима. И тем более вот хохма сокрытую хохму, в которой есть в ней ать, святой атик. 22. Ваен шам, и читай там, вот это он говорит, где ссылка, где это дается, вот это объяснение. Но все это, что он хотел показать, сейчас он нам объяснит нам, вот это откуда идет эта как бы иллюстрация из Йоб, книги Йоба, и потом объяснение вот из Согара, что он объясняет нам, откуда вот это идет эта хохма, о которой мы говорим, что это хохма в течение 6000 лет, вот это именно хохма 32 тропинок. То есть хохма от бины 23. Каванатам ги ки гевиндарка айну рака хохма 24 де ламет бет нетивот шигу сод ламет бет элоким де масе 25 брешит валькен омер элоким гевин Дарка. 26. Умадгиш. Акатув. Это хохма балашон бина. Ки 27. Омер. Эвин дарка. Мишум. Ки хохма зо. Мифхинат. 28. Ацмута. И рак бина. Элана сет ле хохма 29, алиде алията ле рош ариханпин. Умекабелет ми хохма стим а 30, умушпаат ле мата. Все, ничего здесь такого тяжелого нету, просто объясняет еще раз нам вот из этого стиха, какие все эти скрытые, каким образом здесь этот стих указывает, что это какая хохма? Хохма 32 тропинок. 32 элоки. Тоже можно сказать. 23. Каванатам и смысл этого в том, что что вот эта штука, часть этого стиха он опять цитирует. Ки гевин дарка, что вот он понимает ее путь. Что это означает? Айну рака хохма де ламет бетнативот. То есть только хохма 32 тропинок. Поэтому стоит слово дарка, путь, который она проделывает. А также стоит слово гевин, понимает. Гевин от слова бина. Видишь, без святого языка ничего нельзя было бы понять. И никак нельзя понять. То есть ки гевин дарка, ибо он понимает ее путь. Видишь, 23-е, 3-е, 4-е, 5-е слово. Ибо он понимает ее путь. И понимает будет гевин. Гевин от слова бина. Уже указание. И затем еще одно слово, которое помогает нам, дает нам указание, что это бина, которая становится хохма. Дарка ее путь, это путь, который проделывает бина, поднятие карихат бина. Он объясняет нам. Айну, то есть, 23-е, последние три слова. Только хохма 24, 32 троп. Шигу сот ламы бетелоким, что это суть 32 применения слова, использования слова элоким в Бдемаасе Брешит, в акте творения, там только 32. На это указывает также 25-я строчка. Валькена поэтому Омер, он говорит, элоким, гейвин, дарка, элоким, и слово элоким тоже указывает на бину. И гейвин тоже указывает, то есть элоким понимает, там тоже бина стоит, гейвин, понимать, стоит бина. Понимает ее путь. 26. Вы умадгиши. Он подчеркивает этим. И стих подчеркивает этим самым. Подчеркивает, что это хохма. Подчеркивает слово хохма словом бина. Что вот это вот понимает. Что вот понимает. Вот это понимает ее путь. Понимает. Это происходит гейвин от слова. Происходит от слова бина. Ки 27 омер, ибо он говорит, гейвин, стих говорит, гейвин дарка, понимает ее путь. Гейвин под слово бина. Мишум, почему это? Мишум ки хохмазо, так как это хохма, мифхинат от смута, она сама по себе, из собственного аспекта, сама по себе 28, и рак бина, она сама по себе только бина. Эла но на седла хохма, но она становится хохмой. 29. Алиде алията, благодаря ее подъему. Лерош ариханпин, в голову ариханпина. Шемекабелет, что она получает ми хохма стима, которое, что она получает от скрытой хохмы. После этого она получает, она поднимается в голову Ариханпина, а затем получает, что там она получает от высшей хохмы, от сокрытой хохмы Ариханпина. 30. Умушпа от лемата и дает этот свет вниз. Тридцать после точки. Вы нимцет. Шахохма газо неглет 31. Рак бидарка шель габина. Баэт алията лихохма 32 стима де арих анпин. Везе шиура катува элоким 33. Шигу габина. Гевин дарка. Лишпа хохма. Лучше сказать лишефа хохма. Нет, лучше сказать лишефа хохма. Лешефа Хохма 34. Везе Шомер Дарка Мамаш Рак Бхинат Дерех Эль Шефа 35 Хохма Аваль Ги Ацма Ги Бина Вело Хохма. Все. Это нам хотел он только нам объяснить, и в это все объяснение его. Всегда надо смотреть, зачем это, для чего это. Все объяснение он дал именно для того, чтобы подчеркнуть, откуда, что, где мы, хохма, какая, какую хохму мы имеем в виду, какую хохму мы получаем в течение 6000 лет. Но как он это связал с этим стихом и так далее. 30-е, после точки. Венимцет, и получается. Шахохма, газо, что вот это хохма, Неглет 31 рак, бадарка шелябина, она раскрывается только по пути бины. Внимательно, баэт во время ее подъема лета, лехохма стима в, к, выше, к сокрытой хохме 32 ариханпина. Взеш юра катуб, это мера вот этого стиха, то есть то, о чем хочет сказать стих. Элоким. Использует слово Элоким. Шегу бина. Что это? Бина 33. Эвин дарка понимает ее путь. Лешефа ахохма. Фор для... Для того, чтобы дать хохму 34 ВЗ, о том, что он говорит. Дарка мамаш, действительно ее путь. То есть, рак пхинат дерех. То есть, только лишь аспект пути эль-шефа ахохма. Пути к изобилию хохмы. Вот это она, что она делает? Только путь ее к изобилию хохмы, то есть путь ее к поднятию в Ариханпин, к хохме 35. Аваль и Ацма, но она сама и бина, она бина, вело хохма, а не хохма. Следующая левая колонка, первая строчка. Высода катув, вегу яда эт мекома. Кай аль ариханпин два. Яшем гу море аль нистар высоту митахтоним. Три. Шегу ариханпина никра тика кадиша. Точка. Первая строчка. Левой колонки. Высода катув. А суть писания, вот этот фрагмент концовки этого стиха, вегуя дает мекума. А и он знает ее место. Кай, вот это указывает на ариханпин, он говорит. То есть уже не на бина, а на ариханпин. Вторая строчка. Почему? Киашем гу, ибо имя гу он. Смотри внимательно. Ибо имя гу он. Море аль нистар учит, указывает на сокрытое высоту и заткнутое от нижних. Третья строчка. Шиву ариханпин, что это ариханпин, а не кра, атика кадиша, который называется атика кадиша. Смотри внимательно. Ариханпин называется Атика Кадиша. Атик – это Атик. Атик Йомин. А Атика Кадиша, святой Атик, называется Ариханпин. Третья строчка. Валава умера 4. Шияда эт мекома шеля хохма деламет бетнати вот. 5. Лигьото Эцема хохма амашпия эля бина. Вот. Валава мэр, и о нем он говорит, Шияда это Мекома Шулехохма, что он, Ариханпин, он знает ее место, место Хохмы, 32 ступенек, он знает ее место. То есть на самом своем месте Лигето Эцема Хохма, ибо он, Ариханпин, он сам Хохма. Амашпия и Абина, которая дает Бине, то есть туда, куда поднимается Бина для получения Хохмы. Пятая после точки. Везешо мэр. Шесть Азохар. Мекома маммаш векольше кендарка. Кибиото сем мекома Шеляшпаата Хохмазу. Николь Шекен, Шиодея 8, Эддарка, Шеля Хохма, Кашехимело, Бешет Бабина. Смотри, что он говорит нам. Везеша умерет, что говорит Зогар, шестая. Микома Мамаш, ее, действительно ее место. Николь Шекен, тем более, Дарка, тем более ее путь. Кибиотосе Микума, ибо так как ее место, место Ашпаата Хохма Газу, ибо так как место, ее место, оно место давания, дачи, давания Хохмы, этой Хохмы, так как это место, где, откуда Хохма дается, Николь Шекен, тем более Шияда, Шиоде, тем более, что он знает восьмая Эдарка, ее путь. То есть сама Хохма знает, конечно, знает ее путь. Путь Хохмы, Кашигима, Лубешидва, Бина, когда эта Хохма одевается в Бину. Веомер 9 од веколь шекен и хохма десятима 10 б бахтика кадиша. Кломар миколь шекен шигу 11 яда бхинат хохма сатима шаляцмо. Веомер, то есть вот эти два принципа играют. То есть в Ариханпине он сам себя постигает, правильно? У него есть зивук. То, что зивук, который он сам себя постигает, в то время, когда в то время понимает, сам себя знает, имеет, знает сам себя. Так? То есть означает, что там есть зивук. То, что в Атике этого нет. А здесь у него есть. Только он. Так, Вомер, и он говорит, 9. Вот еще он говорит, кроме того, Веколь Шехена и Хохма, и тем более вот эта Хохма сокрытая, которая сокрывается Атика Кадиша, то есть Кломар, то есть Миколь Шехен, то есть тем более Шигуяда, что он знает. 11 Бхинат Хохма, аспект Хохмы, сокрытой Хохмы, самого себя Ариханпин. Эла 12. Камкен. Басот вегуяда эт мекома. Киракбо 13. Бемакомо мамаш мегулага зивугазе. Авальмимену 14 улемата эйно мушпа клумпо. Это он объясняет нам. Хорошо это понять. Это просто то понимание, откуда идет хохма и каким образом. Для самого Ариханпини он сам себя, он понимает сам себя. Но, эла, но, 12, камкен, басот, но также и в сути выгуяда это мекома, и он знает ее место. Ирак Боби, Бекомо Мамаш, ибо у него только лишь на его собственном месте, то есть на месте самого Ариханпина, Хохмы Ариханпина, Мегула зивугазе, вот этот зивук, он раскрывается. А вальмимену 14 улемата, но от него и вниз. Эйдому шпаклум, ничего из этой высшей хохмы не, как сказать, не распространяется. Понятно? От него самого нет. Когда бина поднимается в Ари, в голову Ариханпина, она притягивает, то есть она притягивает что? Она притягивает хохму бины, а не саму хохму вот этой сокрытой хохмы. Она ничего не притягивает. Не притягивается в нижнем. Но в самом Ариханпине, в голове, там, да, 14. Арей, Шемоха, 15, Ариханпин. Гу, Мифхинат, Яда, Бимекомоцму. Аваль Гу, 16, Бифхинат, Лоит, Яда, Мимену, Лемат. Вот это он, это и делает он такой вывод. Арей, так вот, он еще вывод делает такой. То, что он говорил нам. Шемоха, де Ариханпин. Что Моха, то есть Хохма, то же самое. Моха и Хохма, одно и то же. Что Хохма Ариханпина, 15-е, губи в хинат ядаби макомоцму, она в аспекте познаваем на своем месте. А валь губи в хинат лоит яда мимену улемада. Но он в аспекте непознаваемый, не познавается, что он не познавается, не познается, извиняюсь, что он не познается от него и вниз. То есть сам по себе нет. Только бина может подняться и притянуть вот это, что мы называем хохму, но это будет уже хохма бины. Варака мохин 17 абавиима шема мохин де ламет беднати воды хохма. Здесь убрать надо куточку в 17, в конце 17, 18 строчка. Хэм бифхинат итьяда. Тоже надо убрать еще эту точку в середине 18-й. Басода катуф, элоким, эвин, дарка. Вот это. Хорошее уже, да, так заканчиваем этим. Верак мохин де абовы има, и только мохин абовы имы. Шема мохин де ламет бетнати воды хохма. Что это мохин 32 тропинок хохмы. 18. Гэм бифхинат етьяда. Они в аспекте познающиеся, то есть могут притянуть вниз эту хохму нижним. Басода кату в сути стиха. Элоким гевин дарка, элоким понимает ее путь. И еще можно одно, 19. Аваль хороша, ильон, шигуле мала. Миариханпин, дегайну 22, хорош, де атик, йомин. Губифхинат, ло, яда, 21, велоит, яда. Ше эйн зивуга, филуби, мекомо, отсмо. 22, ве эйн мимену, шум, гит, паштут, мохин, летахтуни. Вот это последнее, так сказать, объяснение, то, что нам нужно здесь еще. Мы этим закончим. Смотри, завершающее. Аваль 19, но хороший гайльон, высшая голова, шигула малами Ариханпин, что она выше Ариханпина. Айну, то есть 20, хорошда атик йомин, голова атика йомина. Убифинат ло яда, вло итьяда. Она в аспекте, два аспекта у нее есть. Что она непознаваема ради для себя, сама для себя, вылоит яда и не познается другими нижними. 21. Шаэйн зивуга филубэм и комуоцмо, что нет зивуга в ней даже на своем месте. 22. Вэйн мимену шумит паштут, и нет от него абсолютно никакого распространения мохин нижним.